Глава 20. Соседи. Приехав в Америку, я ожидала узнать многое, но мне и в голову не приходило, что я узнаю что-то о Японии. Однако наши соседи своими вопросами и замечаниями каждый день помогали мне иначе взглянуть на мою родную страну. Моей ближайшей подругой стала дочь отставного сановника, мы называли его генералом. Они жили сразу за крутым овражком, разделявшим наше владение. Наши земли окружала изгородь из лиловой сирени, в которой напротив тропинки к колодцу зиял проем для подъемного моста. Однажды осенним днем я сидела в тени на ступеньке моста и ждала почтальона. На коленях у меня лежал сверток с множеством марок. Примерно в этот час его забавная повозка с открытыми боковыми дверями, похожая на высокие и жесткие каго, должна была проезжать мимо нас вниз по склону холма на обратном пути в город, и мне не терпелось отдать почтальону посылку с белой хлопчатобумажной парчой и лентами всевозможных узоров и расцветок. Самые дорогие дары, которые я могла послать в Японию. Внезапно веселый голос за мною пропел. «Открой скорее рот и закрой глаза. Я дам тебе то, что прибавит ума». Я обернулась, и взору моему предстала прелестная картина. На мосту стояла моя ясноглазая подруга в белом платье и широкополой шляпе с кружевами и держала в горсти 3 или 4 виноградных листа, скрепленных колючками. На этом растительном блюдце лежали сочные грозди фиолетового винограда. «Ах, как красиво!» — воскликнула я. «Именно так в Японии подают фрукты!» «А так в Японии носят цветы!» Моя подруга положила виноград на ступеньку и вынула из подмышки большой букет длинных тигровых лилий. Почему японцы носят цветы стеблями вверх? Я со смехом призналась. Когда я только приехала, то очень удивлялась, что здесь все носят цветы стеблями вниз. Почему так? Ну как почему? Ведь так красивее, так они растут. Это была правда. И все же прежде я не задумывалась, что хоть кому-то может быть важно, как выглядят цветы у него в руках. В Японии, пока вещь не поставят на положенное место, ее словно не замечают. «Японцы редко носят куда-то цветы», — сказала я, «разве что в храм или на могилу. Цветы для дома мы покупаем у торговцев. Они ходят от двери к двери с корзинами, которые висят на шесте у них на плече, но в подарок мы цветы не посылаем и никогда не украшаем себя цветами». «Почему?» — спросила мисс Хелен. «Потому что они вянут и блекнут. А послать цветы захворавшему другу дурнее знака и не придумать». «Ах, ваши несчастные в больницах лишены такого утешения», заметила мисс Хелен. «А ведь Япония — страна цветов». Я удивилась и промолчала. Чуть погодя, меня отвлек от раздумий вопрос. «О чем вы думали, когда я пришла, а вы сидели так тихо с этим большим свертком на коленях? Вы были похожи на очаровательную, изящную, колоритную лоточницу». «Вряд ли лоточницу посещают такие мысли», — ответила я. А я смотрела на висящий конец цепи моста и вспоминала об одном японском влюбленном, который давным-давно пересек такой мост 99 раз, чтобы покорить сердце возлюбленной, а на сотый раз не увидел, что мост поднят, тогда бушевала метель, свалился в ров и погиб. «Как печально!» — вскрикнула мисс Хелен. «А что же его несчастная возлюбленная?» «Из-за нее все и вышло», — ответила я. Она была тщеславная, честолюбивая, углядела возможность завоевать любовь некого вельможи и тотчас же охладела к бедному юноше, велела слугам не опускать мост в тот день, когда несчастный влюбленный рассчитывал прийти к ней с победой. «Уж не хотите ли вы сказать, что это создание хладнокровно его погубило?» «Он погиб из-за метели», — возразила я. «Та девушка была ветреница, но все-таки не злодейка. Она полагала, что юноша увидит поднятый мост, догадается о ее ответе и уйдет». «Да уж. Наши девушки, видит Бог, порой ведут себя ветрено», — сказала мисс Хелен. «Но ни одна американка так сроду бы не поступила. Эта девушка — настоящий убийца». Такой прозаический взгляд на романтическое предание меня изумил. И я поспешила добавить, что госпожа Камати стала монахиней, провела жизнь в паломничествах по храмам и молитвах об усопших. На склоне лет она немного повредилась рассудком, поселилась как нищая странница среди простых сельчан на склоне Фудзи, там же и умерла. «Священнослужители приводят в пример ее участь», — заключила я, как предостережение ветреным девушкам. «Что ж», — мисс Хелен глубоко вздохнула, «по-моему, она очень дорого заплатила за свою опрометчивость, не так ли?» «Пожалуй, да», — ответила я, немало дивясь такому вопросу. «Но нас воспитывают с мыслью, что если женщина, забыв о скромности и достоинстве, встретит мольбу преданного возлюбленного презрением и насмешкой, то она долей не может считаться порядочной». «А если мужчина соблазнит и обманет девушку, что тогда?» — выпалила мисс Хелен. «Он тоже не может считаться порядочным?» Я не знала, что ей ответить. С измальства я невольно придерживалась убеждения, что мужчина защищает и направляет, а женщина помогает ему. Разумеется, не забывая о самоуважении, но все-таки лишь покорно помогает, не рассуждая. Впоследствии мы с мисс Хелен не раз говорили по душам. Ее вопросы и замечания удивляли меня, а порой и смущали. Многие японские традиции я принимала как должное, не раздумывая. Подчинялась обычаям предков, поскольку так было всегда и так водится ныне. Когда же я начала задаваться вопросами о том, что прежде казалось мне правильным и простым, потому лишь что соответствовало законам, установленным нашими мудрыми правителями, то порой совершенно терялась, а то и пугалась. «Боюсь, я становлюсь очень дерзкой, совсем как мужчина», — думала я про себя. «Но не для того ли Бог наделил меня разумом, чтобы я раздумывала обо всем?» В детстве я скрывала глубочайшие свои чувства. И вот история повторилась. Моя американская матушка поняла бы меня, но я этого не знала и сделанным равнодушием пыталась сама во всем разобраться, искала высокие идеалы не для себя, а для Японии. Отцу мисс Хелен было уже 90, когда мы с ним познакомились. Он был замечательный человек, высокий, с широкими плечами, возраст лишь чуточку их сутулил, густыми, седыми цвета стали волосами и кустистыми бровями. Когда он говорил, суровое лицо его смягчалось и веселело. Он казался мне энциклопедией американской истории, а историю я всегда обожала, и в детстве, и в школе, но вот именно американскую знала плохо, и часами просиживала с генералом и его немощной женой, слушая рассказы о прежней жизни. Генерал знал, что особенно я люблю случаи из жизни, и как-то раз рассказал, что обширное их поместье его отец некогда приобрел у индейского вождя в обмен на стул, ружье и кисет с табаком. А на месте большого дома нашей матушки прежде стояла индейская деревня из скрытых корою хижин, и ее купили за полдюжины кухонных стульев. Мне эти случаи казались почти что доисторическими, ведь прежде я не знала никого, чей дом не был бы выстроен в далеком прошлом. Когда Америка была еще совсем юной, генерал в качестве дипломата представлял свою страну в Европе и со своей молоденькой красавицей-женой участвовал в светской жизни Парижа, а после и Вашингтона. Начальное представление о жизни американцев за границей я получила из образных описаний этой любезной дамы и благодаря пережитому ею прониклась сочувствием к американцам в Японии, стремящимся понять японцев. Прежде-то я замечала исключительно трудности японцев, которые пытаются понять американцев. С самого детства и до знакомства с генералом все старинное вызывало у меня почтение. Я осознавала, что генеалогическое древо рода Инагаки уходит корнями в глубокую древность, и наши участки на кладбище старейшие в Нагаоке. Необходимость следовать тем же традициям, которые веками блюли наши предки, представлялась мне бесспорной. Я гордилась тем, что это традиции одной из старейших династий в мире. После того, как я познакомилась с генералом и послушала его рассказы о чудесном развитии государства, бывшего куда моложе моего генеалогического древа, слово «старинный» отчасти утратило для меня ценность. Даже при жизни генерала, за годы жизни одного человека американское государство развивалось настолько стремительно, что порой я взирала на генерала с благоговейным трепетом, гадая, так ли на самом деле ценна старина. «Пожалуй, — думала я подчас, — было бы лучше не оглядываться с такой гордостью на славное прошлое, а смотреть в славное будущее. Первое подразумевает спокойное удовлетворение, второе — усердный труд». Однажды вечером мы с Мацуо возвращались от генерала. Мисс Хелен проводила нас до моста. Мацу ушел вперед к матушке на крыльцо, а мы с мисс Хелен уселись на ступеньку моста и, как часто бывало, разговорились. «Когда отец рассказывал о Молли Питчер, вы, наверное, думали о японских женщинах», — предположила мисс Хелен. «Почему?» — удивилась я. «Мне не раз доводилось слышать», — нерешительно пояснила мисс Хелен, «как вы говорили, что американки и японки похожи между собою. Но, по-моему, таких, как Молли Питчер, в Японии не найти». «Вы просто не знаете нашу историю», — воскликнула я. «У нас много героинь». «Да, разумеется», — с готовностью согласилась мисс Хелен. «В каждой стране найдутся благородные героини, готовые жертвовать собой в час испытаний. Но они все-таки исключение. И книги, и путешественники отзываются о японках как о женщинах тихих, кротких, мягких, покорных. Чего не скажешь об американках. Разное воспитание», — заметила я. «Но в душе те и другие, думаю, во многом похожи». «Что ж», — ответила мисс Хелен, — «когда у нас войдет в привычку не скрывать чувств, быть может, и мы покажемся кроткими и покорными». «Но», — добавила она, поднявшись, — «едва ли ваши мужчины с вами согласятся. Не далее, как сегодня, когда я рассказывала о книге о Японии, которую прочитала, и призналась, что, по моему мнению, автор справедливо заявляет, скромностью и кротостью японки правят миром. Ваш муж улыбнулся и поблагодарил меня, словно тоже так считает». «Мисс Хелен», — ответила я серьезно, «наших женщин действительно изображают мягкими и покорными, и наши мужчины не станут это оспаривать. Однако правда и то, что под этой мягкой кротостью японки подобны вулканам». Мисс Хелен рассмеялась. «Вы единственная японка, которую я видела в жизни, не считая тех, что на выставке», — призналась мисс Хелен. «И мне как-то не верится, что в вас таится вулкан. Но вам виднее, и я поверю вам на слово. Среди ваших женщин есть и Молли Питчер, и кокетки наподобие той дамы, как ее бишь, о которой вы мне рассказывали на днях. Вот уж кокетка была, да какая! Теперь же вы утверждаете, что японки подобны вулканам. Ваши с виду скромные соотечественницы явно обладают удивительными способностями. Когда я в следующий раз приду к вам в гости, попрошу вас привести в пример какую-нибудь японку, которая принимает близко к сердцу права женщин». «Запросто!» — со смехом откликнулась я. «Японка, которая принимает близко к сердцу права женщин, не борется за них. Они у нее уже есть. А если это означает и право выполнять мужскую работу, я с легкостью приведу вам пример. У нас есть целый остров женщин, которые выполняют мужскую работу. И рис сажают, и законы пишут. Что же тогда делают мужчины?» «Готовят, ведут хозяйство, воспитывают детей, стирают одежду». «Шутите!» — воскликнула мисс Хелен и села обратно. Но я не шутила и рассказала ей о Хатидзё, островке в сотнях миль от побережья Японии. Тамошние женщины высокие, красивые, прямодушные, великолепные волосы, собранные в узел на макушке, в длинных просторных платьях, перехваченных завязанным спереди узеньким пояском, работают на рисовых полях, жмут масло из семян камелии, придут и ткут оригинальные желтые шелка и носят их через горы в свертках на голове, управляясь одновременно с крохотными валами, не крупнее собак, тоже нагруженными рулонами шелка, которые предстоит отправить на продажу на материк. И в довершении всего они издают лучшие из законов, какие только есть в Японии, и следят за их соблюдением. Старшие мужчины в общине, привязав на спину младенцев, расхаживают по делам или сплетничают на улицах, покачиваясь под напевную колыбельную. Мужчины помоложе моют сладкий картофель, режут овощи, готовят ужин или, повязав широкие фартуки и засучив рукава, моют труд и выжимают одежду на берегу ручья. И подобное необычное положение вещей установилось давно, несколько веков назад, когда мужья и сыновья вынуждены были отправиться на соседний остров, милях в 40 от Хатидзё, чтобы рыбачить. Возле их родного острова рыба почти не ловилась. Впоследствии оказалось, что шелк куда прибыльнее рыбы. Мужчины вернулись на остров, но власть уже была в умелых женских ручках, и они ее не отдали. Все это я поведала мисс Хелен и заметила в заключении. Вам стоит подумать над тем, что с такими женщинами у власти здоровы и счастливы и мужчины, и женщины. А общественная жизнь куда нравственнее, чем в любой другой столь же разумной общине. Вам бы надо вступить в партию, которая выступает за равное избирательное право для женщин, сказала мисс Хелен, и рассказать эту историю с трибуны. Она способна воодушевить и покорить сердца избирателей. Что же, она снова поднялась. Ваши женщины такие оригинальные создания, что я уверена, более чем когда-либо, американки ничуть не похожи на японок. Мы так много говорим и так бурно интересуемся общественной жизнью, что кажется способной на все. Однако, что бы мы ни выкинули, свет нам не удивить. Ваши же робкие и застенчивые соотечественницы осмеливаются на поступок дерзкий и сильный, например, поднять мост и прочее в этом роде, и вмиг опрокидывают все наши предвзятые представления. А потом вдруг оказывается, что они исподволь и весьма действенно поступают так анмас, как те островитянки. Тогда вовсе не знаешь, что и думать. Мисс Хелен перебежала через мостик и крикнула напоследок. «И все-таки, хоть вы и самая милая из всех молоденьких дам, которые когда-либо носили сандали, вы меня не убедили. Американки не такие, как японки. А жаль». Я направилась к дому. Комплимент моей излишне предвзятой подруги еще звенел у меня в ушах, как вдруг меня окликнули из сумрака на мосту. «Как же я не подумала о миссис Ньютон! Сдаюсь! Она совсем как японка! Спокойной ночи!» Я с улыбкой шагала к крыльцу, вспоминая утренний матушкин рассказ о миссис Ньютон. Я очень хорошо ее знала. Она была нашей ближайшей соседкой с противоположной стороны от дома мисс Хелен. Миссис Ньютон была кроткая, застенчивая, с тихим голосом, обожала птиц и строила им домики на деревьях. Я поняла, почему мисс Хелен сказала, что миссис Ньютон совсем как японка, но прежде мне эта мысль в голову не приходила. Миссис Ньютон была весьма разумной и прагматичной и позволяла мужу заботиться о ней, пожалуй, даже избыточно. Он носил ей плащ и зонтик, а однажды я видела в экипаже, как мистер Ньютон нагнулся и застегнул жене туфельку. Матушка рассказала мне, что миссис Ньютон несколько дней назад, сидя с шитьем у окна, услышала всполошенный щебет и увидела, что по стволу дерева к одному из птичьих домиков на низкой ветке подбирается большая змея. Миссис Ньютон отшвырнула шитье, бросилась к ящику комода, где ее муж держал пистолет, выстрелила из окна, попала змее точно в голову и тем спасла свое маленькое птичье семейство. «Как же она отважилась?» — спросила я у матушки. «Вот никогда бы не поверила, что нежная, хрупкая миссис Ньютон осмелится хотя бы прикоснуться к пистолету. Она боится каждой уличной собаки, а если с ней неожиданно заговорить, вздрагивает и краснеет. И как ей удалось попасть в цель?» Матушка улыбнулась. «Миссис Ньютон способна на многое, ты просто ее не знаешь», — сказала она. После свадьбы она несколько лет жила на ранчо в глуши на западе. И однажды ночью в грозу ее мужа не было дома. Она повесила на пояс этот самый пистолет и прошагала 6 миль в темноте, чтобы привести подмогу раненому работнику. Я вспомнила ласковый голос миссис Ньютон, ее кроткие и даже робкие манеры. «Да уж», — сказала я себе, — «она и правда совсем как японка,